43. Эльдар. Думал, хватит двух дней, чтобы посмотреть, что там задумал Чельцов. Как раз разгрести текучку, и пока его Юлька отвлекает своими умениями и стараниями, подготовить перевод компании. Потом, когда все закончим, уже можно будет подключать Макса там, где он не навредит. Он отличный болтун, гениальный в своей области, но может накосячить в самых неожиданных местах. К тому же мне не нравились некоторые его решения. Пусть Юлька поглядит, с кем общается, на чем сидит, куда его вообще носит. Не расспрашивать же, я ему не мамашка. Но даже два дня без этой отчаянной девки оказались тяжеловаты. Под вечер, когда все расходились, а я сидел над ноутбуком, светящимся в темноте в темном кабинете, вызывал шлюху, просто отодрать и опустошить яйца. Не дрочить же, взрослый мужик. Но лучше бы подрочил. Шлюхи от меня шарахаются, пищат, верещат, капризничают. Начинают смотреть на часы через 5 минут после начала. Ну и, конечно, хрен добьешься от них нормального минета. Дольше уговаривать, чем трахать. Но два дня я был согласен потерпеть. Да только Макс оказался не таков. На третий день, на четвертый, он снова не появлялся в офисе, а на мои звонки либо не отвечал вовсе, либо отвечал, что спит. Днем часа в 3. А вечером я уже не успевал его поймать, он подхватывал Юльку и сваливал по своим тусовкам. «Чельцов, ты там форму университетскую обещал утвердить», позвонил ему на пятый день. «Тебе-то что до моей формы, это пусть профессора ебутся». Как обычно, вялым голосом отозвался тот на десятый звонок. «Хорошо хоть отозвался. Мне нет дела до формы, но неплохо бы мне помочь с договорами», намекнул ему. «Ой, иди нахер, курицу из своего гарема запряги какую-нибудь». «Курица из гарема» — это он про наших секретарш. И так-то он прав, они в этом лучше разберутся. Но мне была нужна Юлька. Для секса, разумеется. В смысле нет, узнать, что она нашпионила. Но Макс бросил трубку и больше ее не поднимал. Мне и возразить было нечего. Дела разрастались, как снежный ком, катящийся с горы. Все время наваливалась какая-то досадная мелочевка, которую без меня не сделать, но и на меня скидывать не стоило бы. Только я разгребал и выдыхал, как снова валилось. Ребята с Мальты и из Швеции молчали. Половина активов зависла где-то в банках-прокладках, юристы все еще проверяли договора, и мне это не нравилось. Пусть и отмазывались праздниками и выходными, а интуиция вопила как резаная. И на фоне этих трех настораживающих меня ситуаций, то, что Аня окончательно оборзела, я принял уже со всем возможным стоицизмом. Юлькины бриллианты валялись несколько дней на столе. Я, наконец, созрел убрать их в сейф, и когда уже закрывал его в пустом кабинете секретарей, повернулся и увидел свою бывшую спутницу на приемы, буквально в чем мать ее и родила. Только в высоких ботфортах, до середины бедра и нитки жемчуга. Я любил раньше распялить ее прямо на столе, оставив только в туфлях, и эта дура решила, что вернуть мою благосклонность можно будет таким дешевым способом. Смерил ее презрительным взглядом с ног до головы. Но она никогда не понимала мое настроение. Почему-то считала, что раз мужчина смотрит на нее голую, то он ее сразу хочет. Поэтому она шагнула ко мне, хватаясь за галстук и извиваясь, как дешевая стриптизерша. «Элик, ты сегодня такой горячий!» — прошептала она, изображая из себя страстную киску. «Я как почувствовала, что тебе понадобится разрядка». «Хочешь? Ты ведь хочешь меня?» «Ненавижу, когда бабы болтают. Особенно в те моменты, когда я им засучиваю». Повернулся, выдергивая галстук из загребущих ручек, и направился в свой кабинет, коротко бросив: «За мной». Последовало, куда ей деваться. Была когда-то приличная женщина, но я испортил ее подарками. Женщины меркантильны и глупы по сути своей, поэтому она стала требовать больше и больше, измеряя в цацках мою якобы любовь. Даже не слыша, что все эти украшения принадлежат по сути Белингве. «Становись на четвереньки на диване и растягивай зад, я сейчас закончу и все тебе дам», — пообещал я, возвращаясь к ноутбуку. Но там творилось неладное. Несколько договоров были отозваны, платежи числились пропавшими, а юридическая компания, которая сопровождала трансфер в Бельгию, была объявлена мошеннической, и теперь с ней разбирались власти Швейцарии, где она была зарегистрирована. По сути, все то, что я выстраивал в стройную систему и ради чего встречался с бонзами у Мюллера, сейчас распадалось на куски. И мне это глубоко не нравилось. И еще мне не нравилось, что банк, в котором оставалась вторая половина активов, запросил у меня разрешение на транзакции от второго владельца. Этого не должно было быть. Там лежали все возможные доступы для меня на взаимодействие от имени компании. Чельцов. Рявкнул я в трубку без всяких здрасте. Быстро несись сюда, и меня не волнует, чем ты там занят. Что он услышал в моем голосе, я не знал, но появился он через рекордные 15 минут. Тут-то я и вспомнил о том, что кое-что забыл. Слышь, это мне подарок, что ли? Разглядывал он Аньку, так и ждущую меня на диване. Так я Юльчу выебал 3 раза за вечер, куда мне еще? Кстати, а Юля? Начал я, нахмурясь. Где она? Дома, конечно, что ее сюда тащить? Вообще-то мы договаривались, что она нам на двоих, Макс. Слушай, ну ты так жопу морщишь все время, что я подумал, обойдешься пока. Юльча заводная. Макс плюхнулся на диван рядом с Анькой и радостно пожамкал ее за грудь. Тут же получил по лицу и правильно. «Кстати, Ань, извини, не срослось. Езжай домой», — сказал я ей, не без некоторого удовольствия наблюдая, как расширяются ее глаза. Она встала молча, хоть и резко, и процокала каблуками в секретарскую. От хлопка двери посыпалась штукатурка. «Стервозина какая огненная!» — восхитился Макс. «Чельцов, зубы мне не заговаривай!» — рявкнул я. «Где Юлька, в конце концов?» Ты ее уже неделю один везде таскаешь. Во-первых, портишь девочку, во-вторых, я тоже хочу ее испортить. Да не кипиши ты. Потянулся Макс, разваливаясь на диване. Хочешь, завтра устроим плотненькую еблю, чтоб она аж пищала изо всех дырок. Хочу. Так ты меня для этого звал? Зевнул он. По телефону нельзя было. Черт, я и забыл, что основная проблема у нас не между ног у Волковой.